Глава 16. Когда я подъехал к воротам форта и слез с квадроцикла, то мне навстречу выбежал мальчонка лет 10 с деревянным мечом в руке. Из-за угла на пацана напал другой, тоже с деревяшкой. Полыхнула магия, едва игрушечное оружие соприкоснулось друг с другом. Воздух и земля, палка воздушника переломилась. «Нечестно!» — закричал проигравший. «Нечестно!» Его противник осторожно коснулся игрушечным мечом плеча товарища. «Убит!» — неуверенно буркнул победитель и шмыгнул носом. «Нечестно, ты жулик!» Поднявшийся ветерок взъерошил волосы и тут же опал. «Воздух, отстой!» «Ну-ка, цыц!» — прикрикнул на юных одаренных охотник по прозвищу Слон. Массивный боец сидел у ворот и точил меч. Мимо меня прошло две женщины, та, которая помоложе, бросила заинтересованный взгляд и тут же отвела глаза, не забыв глянуть напоследок. «Дядя Слон, почему у него земля, а у меня всего лишь воздух?» — захныкал парень. «Так Бог распорядился», — прогудел Громила, методично водя силком по стали и не поднимая взгляда. «Сила каждому дана та, которую он лучше всего использовать сможет. Так что ты не сопли на кулак наматывай, а соберись. Воздух любит концентрацию. Господь так тебя научить терпению хочет». «Ну а как я мог с его землей сейчас, а?» — почти плакал парень. Победивший его мечник смущенно смотрел на меня, а затем вытер нос рукавом. «Это как по камням бить? Жулики!» «Так ты и не бей по камням», — не оторвался от процесса заточки Слон. «Бей по рукам, которые их держат. Ты скорость, а не сила, Кнот». Я подмигнул мальчонкам и прошел во внутреннюю часть форта. Это место скорее походило на двор средневековой крепости, в которую провели электричество. Стены прочные, усиленные арматурой из особого сплава. Есть подземная часть, небольшая, но вполне достаточная, чтобы гарнизон смог переждать что-нибудь совсем нехорошее. Внутри повсюду были развешаны веревки с бельем, под ногами кудахтали куры, от дальнего угла тянулся дымок костра возле полевой кухни. Все это люди вепря уже давно сами сделали. Я обеспечил их стенами, санитарными комнатами и подвел энергию. Ну и очень-очень-очень много различных укреплений за пределами форта, которые по-хорошему надо снести. Раз Чеснокова с нами больше нет, и потому нет нужды издеваться над его попытками забороть меня инструкциями. В целом обживаются люди вепря. Я огляделся и обратил внимание на мечтательно задумавшегося спутника. «Что стряслось, Станислав Сергеевич?» «Да дети», — немедленно собрался Витязь. «Простите, ваше благородие, задумался». «Задумались? Я не отстану теперь. Впервые вас вижу в таком минорном настроении». Снегов отмахнулся. «Когда щеглом таким был, тоже хотел чародейством заниматься. Огнем кидаться — знакомая обида». «Жалеете?» — удивился я. «Витязь, в вашем возрасте это высшее предназначение, не иначе». «Эта обида и придала мне сил, чтобы совершенствоваться», — абсолютно серьезно проговорил Снегов. «Она была тем источником энергии, который помогал двигаться вперед, когда хотелось опустить руки. Вы же знаете, как в благородных семьях относятся к умельцам. Многие не считают это за дар». «Обязан отметить, что это большая ошибка с их стороны», — хмыкнул я. «Я знаю. Тогда не знал. Вы бы отдохнули, ваша доблесть. Здесь мне вряд ли что-то угрожает. Вон, перекусите». Я указал на длинный стол, за которым ело несколько охотников в просторных рубахах. Один из них только что добил завтрак, взял миску и двинулся к полевой кухне. Женщина, стоящая за общим котлом, подхватила посуду и ловко наполнила ее кашей. Обменявшись шутками, они вернулись к своим занятиям. Душевно тут у них. «Я хорошо позавтракал, ваше благородие», — не дрогнул Снегов. «Я на своей территории, ваша доблесть. Но на самом деле, что здесь может произойти такое, с чем я не справлюсь?» «Еще один залп гаубичной системы», — с невинным видом предположил Витязь. «Давайте на чистоту. Если он произойдет, мы оба покойники», — улыбнулся я. «Приемлемо. Неприемлемо, если вы умрете на моих глазах», — поджал губы Снегов. «Ладно, убедил. Я вернулся к поиску сталкеров». Мстислав Глебов находился у западной стены рядом с еще одними воротами. Лидер моей разведывательной группы лежал на туристической пенке, положив под голову свернутый спальник и замкнув ноги на рюкзак. Он и его товарищи отдыхали под сколоченным навесом. Спали прямо здесь, во дворе. Но, разумеется, казармы, предназначенные для гарнизона, были забиты табором вепря. А навесы на улице достались мужчинам. В целом, пока холодов нет, рабочая схема. К холодам что-нибудь построим. «Ваше благородие!» — увидел меня Глебов и сел, затушив сигарету. Его люди заворочились, поднимаясь, но я остановил их жестом. «Пройдемся», — посмотрел я на Мстислава. Тот с кряхтением поднялся, отряхнулся и последовал за мной. Мы вышли из западных ворот. «Нашли?» — он помотал головой и опять полез за сигаретами, но теперь с виноватым видом. «Простите, ваше благородие, нужно больше времени». Я кивнул. «Нет нужды извиняться. Было бы слишком большой удачей в первую же вылазку узнать, куда идти дальше». «Что с талисманами?» Его лицо просияло. «Вещи, ваше благородие, вот просто удивительные по силе безделушки. Мы почти неделю там проходили. Ни у кого никаких проблем не возникло. Правда, очень сильно греется, прямо жгутся, но держат». «Покажи», — попросил я. Он расстегнул рубаху, снял с шеи амулет и протянул мне. Фигурка оплыла. В ней еще было эхо, но уже значительно меньше. Я задумчиво покатал украшение пальцами. «Ближайшие несколько дней никуда не суйтесь. Нужно обновить. Собери у людей амулеты, переплавим и сделаем новые». «Зачем?» — насторожился Глебов. «Почти испорчены. Еще день-другой в изнанке и станут бесполезны совсем. Получается, на неделю хватило, да?» «Да, ваше благородие. Никогда так долго там не был. Непривычно это, конечно». «Мир меняется, привыкайте». «Он каждый год меняется, ваше благородие. Никак не привыкну». «Что-то есть интересное из того, что я просил?» «Ну, мы старались особо не лезть, но, возможно, у озера было то, что вы хотели». Глебов вытащил из кармана карту, разложил ее, а потом обвел маленькое озеро. «Вот здесь странная тварь ходила. Как там в целом по обращенным?» «Хватает, но в основном второй и первый ранги. Ничего серьезного, интересного, обычные ходуны. А вот там точно третий или даже выше, здоровый и толстый». Я прикинул расстояние по карте. Не очень далеко, внутри опять заворочился темный скульптор и тут же потянуло холодом на месте земельного аспекта. «Пока отдыхайте. Если что-то понадобится по снаряжению, дай знать, хорошо?» «Конечно, ваше благородие». «Тогда всего хорошего, Мстислав». Он кивнул, но с места не сдвинулся, торопливо добил очередную сигарету и вдавил ее каблуком в сухую землю. «Ваше благородие, тут такое дело. Мужики спрашивают по оплате. У нас же вон ситуация какая с рейдами. Что-то мы притащили оттуда, конечно, но цель ведь была не в этом. Честно, искали, но вы же заплатите. Ну, мы не нашли, но ведь искали. Семьи кормить надо, понимаете?» Я улыбнулся. «Успокой людей, Мстислав. Деньги будут. Артефакты тоже выкуплю. Подготовьте их сейчас, посмотрю и решу, что с ними делать». «Это... А с госпожой Князевой проблем не будет? Мы как бы вроде бы постоянно с ней работали». «Теперь работаете со мной. Паулина в курсе. У нее хватает забот и бездеятельности старьевщика». «Это... А вы правда с ней, ну...» Он осклабился, ну... «Не забывай, Мстислав, с кем ты разговариваешь. Иногда одно слово может разрушить абсолютно все», — понизил голос я, убрав с лица улыбку. Глебов запыхтел, побледнел и судорожно закивал. «Простите, ваше благородие». Демонстрация трофеев началась через полчаса, как раз успел подъехать Гудков с двумя охранниками. Староста Комаровки пока не давал повода для сомнений в себе и поэтому стал моим казначеем. Деньги выдавал из своих средств, получал потом от меня на счет. Решает многие проблемы налички на фронтире. Убедить сталкеров открыть себе счета в банке мне не удалось. Цивилизация сюда только заглянула. Перед началом торгов я рассчитался с Глебовым, который затем раздал деньги товарищам, себя при этом не обидев. Пока не наглеет и среди сталкеров не зреет бунт. Закрою на такие финансовые решения глаза. После расчета мне освободили один из столов на полевой кухне охотников, куда сталкеры притащили барахло, показавшееся мне ценным. Порченное золото я забирал сразу, чтобы потом отправить к себе на склад, где уже хранились обещанные Глебовым богатства. Остальные тонны драгоценного металла, выкупленные с помощью Паулины, таились в непримечательных контейнерах сразу в 6 службах платных складов в 6 разных городах. Держать такую груду золота у себя мне совершенно не хотелось. Равно как и сильно привлекать внимание. Чтобы поддерживать сталкеров, я забирал даже откровенный мусор, но за чисто символическую плату. На такие деньги не погуляешь, но зато и не уйдешь с чувством бессмысленно убитого времени. И ценного, честно, не ожидал. Акунинка, куда отправлялись разведчики, еще до падения Европы была небольшим и небогатым сельским местечком. Однако жилистый сталкер лет 20 с выпученными голубыми глазами смог меня удивить. Он, явно стесняясь, подошел к столу последним, после чего полез в поясную сумку, откуда вытащил замотанную в тряпку вещицу. Положил передо мной и бережно развернул. Находкой оказалась массивная пряжка ремня в виде головы лошади. Металл переливался на солнце голубым цветом. Первое правило при торговле — не показывай свою заинтересованность. Делай вид, что тебе ничего не нужно. Так больше заработаешь, но мы не на рынке. И это мои люди, пусть я посредственно. «Ого!» — только и сказал я. За спиной парня застыли товарищи сталкера. Такой реакции никто из них от меня не видел. Даже Глебов заинтересовался происходящим. Я коснулся пряжки рукой, и по телу прошла дрожь от чуждой магии. Магии, которой я не владею. Какое занятное совпадение. Удивительный сплав металла с голубым отливом, очень тонкие линии на рисунке. Находку приятно было просто держать в руках. «Заберу за 500 рублей», — навскидку посчитал я. Глаза парня выпучились еще больше. Выше 5 никому и сегодня не перепадало. И то все, что они притащили, я, скорее всего, просто выброшу. Ну, разумеется, кроме порченного золота. «Идет?» — поднял я взгляд на юношу. Тот лихорадочно закивал, хотя кто-то за спиной шикнул, чтобы парень просил больше. Когда сталкер получил сумму, отсчитанную вежливым Гудковым, то с неверием обернулся на товарищей. «Проставляешься!» — хохотнул тот, кто советовал брать больше. «Не-не», — замотал головой парень, — «мамке отдам». «Лёша, в уме ли ты? Такие деньжищи требуют проставы». «Мама — это святое», — одернул коллегу Глебов, — «и пить здесь запрещаю». Я поднялся из-за стола, кивком попрощавшись со сталкерами. Заглянул в центр колодца, огороженного по моей просьбе от общего пространства досками. Сел посреди него, погрузившись в медитацию. Очутившись в потоках сил, я осторожно проверил свой контур земельного аспекта. Надрыв оказался больше, чем мне думалось изначально, но меньше, чем мог бы быть на самом деле. Сейчас от земли я ничего получить не мог вообще, словно самый обычный человек. Ладно, это потребует некоторых вливаний, само не рассосется. Однако вопрос вполне решаем. Я вышел на улицу, наслаждаясь жизнью форта. Люблю, когда бездушные здания обрастают мелочами, даже если хозяева строения используют его не совсем так, как планировалось. Снегов ждал у входа в деревянную конструкцию. Я встал рядом с ним и протянул Витязю пряжку с лошадиной головой. Цокнул языком мохнатому псу, трусящему мимо. Зверь повел ушами и завилял хвостом. «Боюсь, не понимаю вас, ваше благородие», — отреагировал воин. Я потряс рукой, мол, забери. Витязь подставил ладонь. Через миг после того, как пряжка оказалась в крепкой руке воина, Снегов выдохнул, будто в холодную воду встал. «Надеюсь, вы носите ремни, Станислав Сергеевич?» «Усилитель дара умения. Я видел такой только единожды у одного княжеского сыночка. Чары на умение же почти не садятся ни на что». Снегов улыбнулся так, будто его пришла забирать мама из садика и при этом принесла с собой игрушку, о которой Витязь так долго мечтал. «Буду говорить прямо, Михаил Иванович, такую вещичку я готов носить на шее, но я не могу взять ее, я же знаю, сколько она вам стоила». Он протянул ее обратно, на мгновение задержавшись. Витязь ощутимо боролся с нежеланием расставаться с пряжкой. Я помотал головой, отказываясь. «Станислав Сергеевич, я вкладываюсь в собственную безопасность, чтобы мы не сошлись на приемлемой смерти в один день, как вы недавно сказали. В моих интересах ситуация, когда мои враги умирают от вашего топора, чуточку раньше, чем успевают до меня добраться». «В целом, этим артефактом я могу организовать подобный исход чуточку лучше», не стал сопротивляться Витязь. «Правда, не уверен, что смогу отбить летящий у вас снаряд, но шансы на это значительно выросли». «Вот и славно. А теперь давайте возвращаться. Мне надо в город. Заедем в Томашовку, переоденемся, загрузим машину и...» «Стой, падла!» — заревел мужской голос. Завизжала женщина, с грохотом упало что-то большое на камни. «Папа, не надо!» «Стоять!» «О май гад, зачем так серьезно?» — услышал я знакомый акцент. «Это было и есть доброй воли, любящие сердца!» Бородатый мужик в 2 метра ростом встал возле стены, где на высоте 2 человеческих ростов на каменном карнизе застыл дегряз. Американец застегнул ремень на штанах и помахал мне, улыбнувшись. «Папа!» — растрепанная девушка лет 18 повисла на могучей руке рассвирепевшего отца. Платье она натянула на себя в попыхах, одна грудь почти вываливалась из декольте. «Я люблю его!» «Оу!» — изменился лицом Билли. «А он любит меня, да, Уильям?» «Of course, my babe!» — не моргнул Дегриас. Легко увернулся от кинутого отцом камня. «Моя любовь есть so big!» «Да что лает эта собака, ни черта не понимаю! Слезай, падаль, бить буду!» «Уай, я должен слезать, если вы плант убить меня!» «Давай сюда!» — в руках отца появился арбалет. «Папа, папочка, не надо!» Я потоком воздуха выбил оружие из рук негодующего здоровяка. Багровое от ярости лицо повернулось ко мне, залитые кровью глаза сфокусировались на моем лице. И тут из него как будто затычку выдернули. «Ваше благородие!» «Пощадите, ваше благородие, не дайте разлучить любящие сердца!» Упала мне в ноги девушка, поправила, наконец, платье. «Пригрели змеюку, а оно...» — попытался воззвать ко мне несчастный отец. Дегряс шутливо развел руками, глядя на меня. «Оно девок портит!» «Человек свободен от природы, но из безопасности на заре своей жизни обязан подчиняться родителям. Потом наступает момент, когда он должен сделать выбор самостоятельно», — раздался голос вепря. Толпа расступилась, и отец девушки занервничал. Лысый предводитель вольных подошел к нам, задрал голову, глядя на Дегриаза, и тяжело вздохнул. «Так-то ну так, вепрь, но она ж ребенок совсем», — не согласился здоровяк. «Ты знаешь, что это не так, Вениамин». Лидер охотников посмотрел на товарища с некоторым осуждением. «Знаешь, пусть и не понимаешь это знание, но мы вольные, Вениамин. Твоя дочь вполне способна принимать решения». Вепрь встал со мной рядом и сложил могучие руки на груди. С прищуром он дождался, пока разгневанный отец не покорится. Вениамин паник и позволил дочери увести себя обратно в казармы, откуда только что выгнал влюбленных голубков. «Он ушел?» — вытянул шею Билли. «Занять бы вашего друга, ваше благородие. Но очевидно же, от скуки он мается. Едва слышно посоветовал мне вепрь. Слова словами, но если он к моей Наде так, убью. Займу, — пообещал я, сдерживая улыбку. Есть у меня тут одно дельце. Билли спустился на землю, подмигнул одной из женщин в толпе, а затем легкой походкой направился ко мне.